С этой минуты началась между ними вечная история любви. Они подстерегали друг друга по углам, назначали друг другу свидания при лунном свете под прикрытием стога сена и награждали друг другу синяками, толкая под столом своими грубыми подкованными башмаками. Потом, мало-помалу, Жаку она, видимо, наскучила, он стал избегать ее одну. Тогда ей овладели сомнения, она затосковала, а через некоторое время она убедилась в том, что беременна. Сначала это ее поразило, затем ее охватил гнев, усиливавшийся с каждым днем, потому что ей все не удавалось переговорить с ним, так тщательно он избегал ее. Наконец, однажды ночью, когда все на ферме спали, она вышла бесшумно, босая в одной юбке, прошла через двор и отворила дверь в конюшню, где Жак спал на сеновале. Он притворился, что храпит, когда заслышал ее шаги, но она вскарабкалась к нему и, став возле него на колени, трясла его до тех пор, пока он не вскочил. Усевшись, он спросил ее: «Чего тебе надо?» Она произнесла сквозь зубы, дрожа от бешенства: «Я хочу, чтобы ты на мне женился, потому что ты обещал мне». Он засмеялся и ответил: «А, на всех девушках, с которыми гуляешь, пожалуй, не женишься». Но она схватила его за горло, повалила навзничь, прежде чем он успел освободиться от ее диких объятий, и стала душить, крича прямо ему в лицо: «Я беременна, слышишь ты? Я беременна!» Он тяжело дышал и терял силы в борьбе. Так оставались они оба лицом к лицу, неподвижные и немые среди мрака и тишины, нарушаемой только похрустыванием лошади, которая тянула сено из яслей и медленно жевала его. Поняв, что она сильнее его, Жак пробормотал: «Ну что ж, коли так, я женюсь». Но она уже не верила его обещаниям. «И теперь же закажешь оглашение?» Он ответил: «Теперь же». «Богом клянись». Несколько секунд он колебался, потом сказал, на что-то решившись: «Клянусь Богом». Несколько дней ей невозможно было поговорить с ним, и так как конюшня теперь была постоянно заперта на ключ, она боялась стучаться, боясь скандала. Затем, как-то утром, она увидала в обеденную пору за столом нового работника. Она спросила: «А Жак уехал?» «Да», — отвечал тот, — «меня взяли на его место». Она задрожала так сильно, что не могла снять котелка с супом. Потом, когда все ушли на работу, она поднялась в свою комнату и заплакала, уткнувшись в подушку, чтобы никто не услышал. Днем она пыталась наводить справки так, чтобы не возбудить подозрений, но мысль об ее несчастье до такой степени захватила ее, что ей казалось, будто все, кого она принималась расспрашивать, лукаво смеются в ответ. Впрочем, она и не могла ничего узнать, кроме того, что он уехал и не собирается вернуться. С тех пор началась для нее жизнь, полная непрерывных мучений. Она работала как механизм, не заботясь о том, что именно делать, с одной неотступной мыслью в голове: только бы никто не узнал. Эта постоянная забота настолько лишила ее способности рассуждать, что она и не искала средств предотвратить грозящий скандал, с каждым днем надвигающийся, и она чувствовала неизбежный, как смерть. По утрам она вставала гораздо раньше других и с отчаянным упорством пробовала разглядеть свою талию в маленьком обломке зеркала, служившем ей для прически, спрашивая себя с тревогой, уж не откроется ли все именно сегодня. И днем она поминутно прерывала работу, чтобы поглядеть сверху вниз, не поднимается ли передник кверху от полноты живота. Проходили месяцы. Она почти совсем не говорила, и когда кто-нибудь обращался к ней с вопросом, она глядела, ничего не понимая, терялась, и руки ее дрожали. Это не раз заставляло хозяина упрекать ее. «Да что это ты так поглупела за последнее время, бедняжка?» В церкви она пряталась за колонну и не смела идти на исповедь, слишком боясь встречи со священником, которому приписывала сверхчеловеческую силу, позволявшую ему читать в тайниках чужой души. За столом гнетущее волнение охватывало ее теперь при взгляде товарищей, и все ей казалось, что тайну ее угадал смышленый и хитрый мальчишка-подпасок, не спускавший с нее своих масляных глаз. Раз как-то утром почтальон передал ей письмо. Она никогда еще не получала писем, и это так взволновало ее, что она невольно села. Может быть, от него? Но читать она не умела, а потому с тревогой вся дрожа только смотрела на эту бумагу, покрытую чернилами. Она сунула ее в карман, не смея никому доверить своей тайны, и часто прерывала работу, подолгу глядя на эти ровно расположенные строки, заключенные подписью, смутно воображая себе, что вдруг ей откроется смысл их. Наконец, чувствуя, что она едва не сходит с ума от беспокойства и волнения, она пошла к школьному учителю, который усадил ее и прочел. «Милая дочка, сим извещаю тебя, что мне очень худо. Сосед наш, дядя Дентю, взялся написать тебе, чтобы ты приезжала, если только можешь. За любящую мать твою писал Цезарь Дентю». Она ни слова не сказала и ушла. Но как только осталась одна, ноги ее подкосились. Она в изнеможении опустилась на краю дороги и просидела до самой ночи.